Глава 9. Меня поместили в отдельную комнатку в подземной части центра безопасности. Несколько вполне себе нормальных кроватей, нинар, тумбочка, ромашки в вазе, коврик на полу. В сравнении с жилым блоком — сказка. Периодически заходила сотрудница медотдела, щупала лоб, осматривала раны, пыталась подсунуть под меня утку, отчего я категорически отказывался и справлялся с естественными надобностями, собственными силами. Дважды заходила Алиса. Первый раз, когда меня только что доставили, она примостилась с краешка кровати и что-то говорила. Я не понимал, что, уши словно ватой заложило. Я лишь видел, как шевелятся ее губы, как вздергиваются брови, как играет румянец на щеках. Она была однозначно рада видеть меня живым. И эта радость наполняла меня самого радостью. Радость, которая вызывает радость. От этой мысли я заржал. Вот же дебил. Алиса встала и ушла. Наверное, обиделась. Во второй раз она пришла через 2 дня, когда я уже более-менее адекватно воспринимал окружающую обстановку. Я извинился за свой дурацкий смех, на что Алиса отмахнулась и сказала, что человек под двойным воздействием нанограндов и нюхача еще и не такое вытворяет. Потом отстучала сообщение на планшете, и несколько минут спустя в палату вошел Мерзлый. «Бодрячком», — кивнул он. «Молодец», — быстро оклемался. «Поговорим?» «А есть варианты?» Мерзлый улыбнулся. «Ну, твою ж мать, как я ненавижу эту улыбку! Обязательно так делать при встречах со мной?» «Не меняешься, это хорошо. Ну-ка, друг мой, поведай мне о рейдерах. Как говоришь, старшего звали?» Тот, что был за переводчика, называл его Спек. Лицо скуластое, почти квадратное, усики под Гитлера, среднего роста, крепкий. Говорит на баварском диалекте. Чем-то напоминает тебя, такой же неприятный. И ребятки с ним наподобие твоего Твиста. Гаденькие, наглые, с садистскими наклонностями. Мое последнее замечание Мерзлый пропустил мимо ушей. «Да, это Спек. О чем они говорили?» «При мне ни о чем. Переводчик задал стандартные вопросы, кто, откуда, потом этот немец велел нас кончать. Мерзлый потеребил меня взглядом. Я говорил правду, придраться было не к чему. Но такой правды ему было мало, нужно было за что-то зацепиться, и он дал мне информацию к размышлению». «Спек — большой человек в прихожей. Ради того, чтобы грохнуть пару шоуменов, он в нашу обитель собираться не станет. Должен быть повод. Что сам об этом думаешь?» Я минуту помолчал. Встретиться с кем-то хотел. С кем-то из наших, из конторских. Только шоу все планы им поломало. Вспугнуло. Судя по очередной улыбке, Мерзлый не во всем со мной согласился. «Встретиться — да. Некоторые вопросы можно решить только с глазу на глаз. Планшету не доверишь. Но шоу не вспугнуло их, наоборот. Все знали, когда оно начнется, под него встречу и назначали. Люди заняты, смотрят любимую передачу, расслабились. Я думаю, шоу изначально и было задумано ради проведения подобных встреч. Просто не рассчитывали, что кто-то на них выйдет. Банальная случайность. Не ждали тебя, а ты еще и сбежать умудрился. Кто-то другой не смог бы. Так встреча не состоялась? Скорее всего, нет. Придется им новые назначать. «Мы обыскали то здание», — поведала Алиса. «В подвале оборудована комната, железная дверь, а за ней конференц-зал. Стол, кресло, чистота, уют. Если б ты на них не вышел, мы бы до сих пор были в неведении, что подобные встречи происходят. Осталось выяснить, кто приходит на них от загона. — Толкунов, — твердо заявил я. Мерзлый прищурил глаз. — Откуда такая уверенность? — за меня ответила Алиса. — Дон прав. Толкунов всегда перед третьим этапом в депо приезжает. Разгуливает, ставки делает. О чем он мог говорить с прихожанами? — Взять его за хобот и спросить. — Шустрый какой! — Мерзлый встал. — Толкунов — правая рука Тавроди. Его просто так за хобот не возьмешь. Я даже следить за ним не имею права. — Тогда поставим прослушку, дождемся нового шоу. Им есть о чем поговорить. — Но они же не дураки, Дон. Тем более Спек. Они сменят место встречи. — Место встречи изменить нельзя, — беззаботно заявил я. — Это в фильме нельзя. А в реальности можно все. Мерзлый вынул ромашку из моего букета, повертел в пальцах и положил на тумбочку. — С этим я разберусь. — А к тебе еще один вопрос, Дон. — Все, что в моих силах. — Кто напал на зайцев возле барака? Я пожал плечами. Вот уж не знаю. Звездун сказал, что они чем-то встревожены. Даже решил, что на них ревун напал. Но я никого не видел. Слышал выстрелы, но недолго. И? Что и? Договаривай, Дон. Я же чувствую, ты утаиваешь что-то. Не утаиваю, просто... Я тоже чувствую, Мерзлый. Был там кто-то. Точно был. Кто, не спрашивай, не видел, не знаю. Кто-то очень опасный. Первый раз я его в катакомбах почувствовал. Это однозначно тварь, но какая? Ревун ревет, а этот сопит. Он за мной погнался, мог догнать, но почему-то отпустил. Сытый, наверное, был. А потом уже у барака, но я его опять не видел. Только будто ужас в душу закрался, и проблема в том, что я один его чувствовал. Звездун бровью не повел. А зайцы что об этом говорят? — Ничего не говорят. Там месиво из крови и мяса. 14 хорошо вооруженных человек. Фарш. Кто-то носился от одного к другому и рвал. Нашли несколько следов на земле. Странные следы, словно вмятины от костыля. Тварь на костыле? Бред. Вот и дряхлый, говорит, бред. А следы есть. Обыскали все вокруг депо. Возле станции прошли по твоему маршруту. Ничего. В катакомбы спускались? В катакомбы давно никто не спускается. А кто спускается, не поднимается. Я поднялся. И теперь эта тварь появилась. Может, она за тобой приходила, да на зайцев наткнулась. Будем надеяться, что ей этого хватило, и она под землю вернется. Мне бы тоже хотелось думать, что вернется. Судя по ощущениям и тому, что рассказал Мерзлый, я с ней не справлюсь, несмотря ни на какие способности. Еще два дня я провалялся в палате в тишине, покое и на полном довольствии. По меркам загона кормежка была отменная, но с обязательным присутствием листьев крапивницы. Это не напрягало, я успел привыкнуть к их горьковатому вкусу и сочной мякоти, и даже начинал чувствовать потребность в них. Утром и вечером заходила медсотрудница, осматривала раны. На пятый день утром заявился дряхлый, показывая всем своим видом недовольство, провел обследование, заставил разинуть рот. Что он хотел найти там? Покусывая губы, долго смотрел на меня, размышляя о чем-то своем сокровенном, и, наконец, пробормотал под нос. Его бы в лабораторию. Кровь схлынула от головы в ноги. «В лабораторию? Для опытов, что ли?» «А чего ты боишься?» — дряхлый сделал небрежный жест. «На тебе вон как раны заживает. 4 дня вместо недели. И другие заживут, а для моих исследований — польза. То бишь он предлагает использовать меня в качестве лабораторной мыши, резать, бить током, вкалывать всякую дрянь и смотреть, как заживают раны. Мне мгновенно захотелось послать его в непристойное место, но вовремя вспомнил, что он положенец, а я шлак. Понятно, что мерзлый в обиду меня не даст, да я и сам не дам. Наногранды в крови пока оставались, но все равно не стоит вести себя грубо с таким человеком. Дряхлый, как-никак, доктор медицинских наук и ни одну тварь на опытах съел. А предложение его не более чем медицинский интерес. Можно с ним не соглашаться, но хамить точно нельзя. После его ухода пришла Алиса, бросила на кровать комплект клетчатой одежды и велела одеваться. Потом повела меня вглубь штрека к решетке, над которой висела малоприметная табличка «Арсенал». Камера срисовала наши лица, щелкнул магнитный замок. За металлической дверью находились стеллажи. Вдоль по коридору проходили рельсы. Если я не ошибаюсь, что вряд ли, на другом конце находилось отделение арсенала, обслуживающее жилые блоки. Догадку подтвердила Мария Петровна. Она сидела за аналогом арсенального стола, только не было разделяющей нас решетки. «Дон, где глушитель?» — озадачила она меня вопросом. «Не пора ли вернуть его? Вещь на балансе, я за нее отвечаю». Протянул я. Глушитель канул в лету вместе с автоматом и теперь валяется где-то в катакомбах. Я за ним обратно не полезу, хоть режьте. «Мария Петровна, спешите, как пришедшая в негодность во время проведения боевой операции», — пришла на помощь Алиса. «Девочка моя, но на каком основании? Мне нужен хотя бы рапорт». «Мария Петровна, пишите любые рапорты, я все завизирую. А теперь давайте решим мой вопрос». И кивнул на меня. «Экипируйте бойца». «Вот для чего я здесь. Интересно». Я окинул взглядом стеллажи. Они уходили вдаль прохода вслед за рельсами, теряясь в полутьме. Ну и того, что было видно, хватало, чтобы восхищенно сглотнуть. Вот это да! Оружие, снаряжение, БК, всевозможная приблуда. Если меня запустят порыться в эту святая святых, любой Рэмбо на выходе содрогнется от ужаса. Но не пустили. Алиса сразу очертила границы дозволенного. «Одежда не нужна, не будем выходить из клетчатого образа, приправленного миссионерским плащом и заячьей банданой. Так ты выглядишь брутальней. Ограничимся необходимым минимумом, без наворотов и мажорных нот». В течение получаса на пару с Марией Петровной они обредили меня в некое подобие ополченца с большой дороги. От бронежилета отказались однозначно, посчитав его излишеством. Хотя после 4 пуль в тело я этот аксессуар излишеством не считаю. Сверни пуля влево, вправо, на пару сантиметров. И Женя Донкин лучший в аду, но не в арсенале главный. На меня примерили разгрузочный жилет почти один в один, как у покойного старшины. Плюсом к нему добавили тактический пояс. Комбинация оказалась вполне удачная. Не жмет, не тянет. На груди кобура для пистолета, 2 кармашка для запасных магазинов. На ремне сзади и по бокам пластиковые фастмаги числом 6. Объемный сброс и подсумок, в который можно запихнуть пару гранат или разовый сухпай. Гранаты при таком выборе предпочтительней. Оружие выбирали дольше. Я попытался высказать свои предпочтения, но Алиса и этот вопрос взяла в свои ручки. В качестве вторичного оружия выбор пал на новую модель пистолета под патрон 9.21 «Удав». Название мне понравилось, хотя я и не был знаком с ним со вчерашнего дня. Хорошая такая штука на 18 патронов в коробчатом магазине. При необходимости к нему можно было прикрепить лазерный целеуказатель или тактический фонарь. В ладони он лежал как влитой. Потренироваться только в тире на предмет выхватывания и быстрой стрельбы, и мы с ним сроднимся. Для основного я присмотрел АК-12 в цифровом варианте. Не знаю, кому как, а мне он нравится. Красавчик. Калибр 5,45, передняя рукоять, коллиматор, 4 режима ведения огня, регулируемый приклад. Такими вооружены многие штурмовики Мерзлого. А я чем хуже? Алиса мой выбор одобрила. А дальше... А дальше меня 3 недели гоняли, как распоследнюю песа-тварь по развалу, только вместо городской застройки учебный полигон с полосой препятствий и стрельбищем. Располагался полигон справа от центра, так что далеко ходить не пришлось. Инструкторы натуральной твари ежедневно выжимали из меня весь пот. Подобного беспредела я даже в армии не встречал. Я бегал, прыгал, подтягивался, метал учебные гранаты, пару раз искупался в реке по полной выкладке, совершал марш-броски, дрался. До бесконечности отрабатывал стойки, стреляя стоя, лежа, с колена, из-за препятствий, и все это без капли нанограндов в крови. Я проклял всех, кроме Алисы, потому что по вечерам... Она бесплатно отпаивала меня кофе и безропотно выслушивала жалобы на мир, на Мерзлого, на инструктора по кличке Гвидон, которого я переименовал, заменив 2 буквы. Алиса поперхнулась кофе, когда я впервые назвал его так, а потом посмотрела на меня сукаризной и попросила больше не выражаться подобным образом. Дескать, мужик он неплохой и сделал много полезного для общего дела. Может, он и неплохой, но дайте мне на него особое сотрудничество, и рука моя не дрогнет. Жил я при центре. Мне отвели комнатушку на -3 этаже, отдельная комната, то бишь без соседей, отгороженная от остальных не тонюсенькой занавесочкой, сквозь которую не только все слышно, но и видно, а настоящими стенами. Официально я по-прежнему числился свободным агентом. На выданный Алисой новенький планшет приходили предложения по обычному и стандартному сотрудничеству. Каждый день, согласно той же официальной версии, я что-то делал, куда-то ездил, и на мой счет стабильно капали статы. Красные циферки становились меньше. За участие в шоу с меня списали почти 30 тысяч. Но сумма долга все равно оставалась приличной. Алиса сказала, чтобы я не забивал голову пустяками. Все кончится, в том числе и долги. Хорошо ей рассуждать, находясь на обеспечении по 2-му разряду. А меня этот долг нервировал. «Почему меня не поставят на обеспечение хотя бы по 3-му разряду?» — спросил я однажды вечером, допивая 2-ю чашку кофе. «Я мало сделал для загона?» Мы сидели в ресторанчике, специально обустроенном в одной из пещер на нижнем уровне центра. Антураж напоминал чертоги хозяйки Медной горы. Дизайнер постарался создать ощущение присутствия в настоящей пещере, подвел потолки и стены под горную выработку, украсил разноцветными осколками, золотыми, серебряными и медными подтеками, заретушировал лампы кварцевыми наростами, столиком придал вид каменных платформ. Обстановка получилась мрачноватая, но располагающая к интиму. Алиса любила это место, у нее был столик, который никто не смел занять. А меня оно напрягало, особенно цены. Чашечка ристретто — 43 стата, пирожная корзиночка — 57, бутерброд с сыром 32. Господи, с какого потолка они такие цифры взяли? Однако свободных мест не было. Ресторанчик считался самым модным в загоне. Приходили сюда не только сотрудники центра, но и конторские из администрации шахт и железной дороги. Штурмовики предпочитали бар, расположенный чуть дальше по штреку, где кроме пива и водки можно было сыграть на бильярде или в боулинг. Я бы тоже предпочел переместиться туда. «Ты сделал достаточно», — не глядя на меня, ответила Алиса. Она изучала поданное официантом меню. Тот стоял перед ней, вытянувшись, и косился на меня презрительно, словно намекая, что я в этом заведении лишний. Интересно, какая у них тут зарплата? Насколько достаточно? Хватит ли этого, чтобы всякая самодовольная рожа с бабочкой на шее не косилась на меня, как вошь на коммуниста? При чем тут коммунисты? Все так же, не отводя глаз от меню, спросила Алиса. Ты имеешь что-то против комиссара Куманцевой? Против Натахи? Не скажу, что она мне нравится, но если загон повелит выдать ей прощальный билет, то сделаю это быстро, хоть и без удовольствия. Несмотря на все ее закидоны, баба она дельная. Алиса посмотрела на официанта. Пожалуйста, паста карбонара с панчеттой, только без сливок, сыр пекарина Романо, пармезан и салат с крабом и свежим шпинатом. Вино. Амароне. Официант перевел взгляд на меня. А мне макаронов по-флотски и хлеба. Сию минуту. Официант удалился. Я скрючил рожу, пародируя выражение его лица. Алиса улыбнулась. Прекрати ко всем придираться. Дон, ты как ребенок. Сначала Гвидон, теперь этот юноша. Это мой способ защиты от стресса. Я облокотился о стол. Я вполне самодостаточный, уважающий себя мужчина, у которого за неполные 4 месяца руки стали по локоть в крови. Бог мой, я профессиональный убийца. На моей дырявой совести 2 десятка трупов. Тварей я не считаю. И при этом не могу позволить себе сводить девушку в ресторан. Более того, девушка сама водит меня в ресторан. А знаешь почему? Потому что у меня денег нет. Во-первых, мне это ничего не стоит. Все расходы берет на себя центр. Во-вторых, ты должен нормально питаться, чтобы иметь возможность подтверждать свою репутацию. Для этого существуют столовые с манной кашей и крапивницей. Ближайшая на -2 этаже. Столовые предназначены для завтраков и обедов. Я тоже не брезгую посещать их. Но ужин должен проходить в обстановке умиротворения и непринужденности, в хорошей компании, за милой беседой. Необходимо сбросить с себя напряжение минувшего дня, чтобы подготовиться к следующему. Да. Ну и о чем тогда мы будем мило беседовать? Может, о погоде? Нет, о погоде мы говорить не будем. Есть темы, вернулся официант. Разложил приборы, расставил тарелки. Открыл бутылку амароны, разлил по бокалам, поклонился и ушел. «Есть темы, — повторила Алиса прерванную мысль, — которые можно обсудить лишь вдвоем. Ты и я. Понимаешь?» «Щеки мои заполыхали. На что это она намекает? На секс? Секс с Алисой. В душе захолонуло. Я повторил это снова. Секс с Алисой. Секс. Звучит более чем, но это невозможно. Нет, в мечтах, может быть, но не наяву. Я женат. У меня Данара. Я люблю ее». Алиса поправила спавшую на лицо прядь. Глаза ее горели. Губы такие чувственные, влажные, манили. Она выглядела настолько привлекательно. Она всегда выглядит привлекательно, чересчур привлекательно, но сегодня это зашкаливало, переходило все рамки возможного. Я... Отец хочет, чтобы мы с тобой кое-кого навестили и поговорили. Разговор, возможно, будет жесткий, есть шанс назад не вернуться. Меня как водой окатили. Холодной. Чего же мечтался, придурок? Секс с Алисой. С Дунькой Кулаковой иди, потренируйся. Здесь не секс, а политика. Но, с другой стороны, это замечательно. Испытание на верность отменяется, иначе, боюсь, в этой схватке победа будет не за мной. Я разочарованно выдохнул. Все, что скажешь, дорогая. И куда скажешь? Она оценила мое состояние. От хитрого женского разума сокрыть такое невозможно. «Рада, что ты так реагируешь», — она улыбнулась, не поясняя, что конкретно имеет в виду. «Кушай макароны, Дон. Завтра утром выезжаем, так что неизвестно, когда снова удастся побаловать себя хорошей кухней». «Сколько человек в команде?» считая нас с тобой, четверо. Цель? Проверка подконтрольных территорий на предмет лояльности. И пояснила. Ищем союзников, Дон. Если Тавроди начал переговоры с прихожанами, то ничем хорошим это не закончится. И что надумали? Алиса отпила из бокала и улыбнулась беззаботно. Будем менять власть в загоне.